Оно, располагая крупными денежными суммами, успело подкупить, помимо своих шпионов, и многих из рабочих, крестьян, кулаков, купцов и лавочников. И через этих людишек держало себя почти всегда вовремя в курсе наших дел. Не решаясь напасть на гуляй-поле с одной какой-либо стороны, оно спешно стягивало свои войска и группировало их вокруг гуляй-поля, с расчетом окружить его так, чтобы не выпустить уже больше из него неуловимого, как они меня прозвали, Махно с его помощниками. Это обстоятельство заставило нас все ночи напролет разъезжать вокруг гуляй-поля, ставить секреты и заградительные заслоны, ожидая наступления врага. Вдруг в одно утро немецкий районный штаб из Полог, австрийский из Покровского и из Рождественки вызывают по телефону гуляй-поле, революционный комитет, просят господина Махно к трубке. Сажусь на лошадь и скачу на телефонную станцию. Говорим. Из Полог предлагают революционному комитету или штабу повстанчества разрешить ввести в гуляй-поле немецко-австрийские войска численностью с батальон. Я отвечаю, что народ этого не пожелает. А если вздумаете вступать в гуляй-поле сами, произвольно, то встретим с оружием в руках. Покровский австрийский штаб запрашивает. Правда ли, что штаб повстанчества перерезал всех богачей в гуляй-поле? Отвечаю, вздор. Все богачи сбежали вместе с вами. Австрийский штаб из Рождественки грозит двинуть свои войска на гуляй-поле и уничтожить его вместе с жителями, если штаб повстанчества не освободит попавших в плен хозяйственников его войск. Отвечаю, двигайтесь, посмотрим, как вы будете подмазывать свои пятки и удирать. Тем более, что мы только что вооружили несколько тысяч крестьян, съехавшихся сюда в распоряжение нашего повстанческого штаба. Они вас ждут. Отовсюду телефонные звонки, отовсюду грубая ругань переводчиков немецко-австрийского командования. Пока все эти герои из штабов вели переговоры с революционно-повстанческим штабом, он же революционный комитет, штаб отпечатал еще две прокламации, и часть их сейчас же распределил среди крестьянских гонцов, которые должны были развести их во все села и деревушки, а также по возможности и к рабочим в города Александровск, Юзовские шахты, теперешний Донбасс, Мариуполь. Часть же погрузил на свои подводы, считая, что не сегодня-завтра немецко-австрийское командование двинет свои силы со всех концов на гуляй-поле, и нам придется временно опять оставить село и продолжать рейд своим хорошо вооруженным, но количественно небольшим отрядом по районам с целью провести агитацию и распространить самому эту часть прокламации. Помню, мои друзья увлеклись успехом и хотели верить, что мы удержимся на сей раз в гуляй-поле на весьма продолжительное время, тем более, что из районов начали поступать на сей раз сведения более утешительные. Некоторые наши повстанческие группы одержали победу над гетманскими немецко-австрийскими карательными отрядами и намереваются прибыть в гуляй-поле. Но я был осторожен и убеждал друзей, что увлечение их может привести к непоправимым ошибкам. Следуя увлечению, мы должны будем призвать всех крестьян и рабочих гуляй-поля к тому, чтобы дать решительный бой врагу, какие бы силы ни наступали на гуляй-поле. Однако боя этого мы до конца не выдержим. А поражение наше создаст катастрофические последствия для дальнейшего развития наших повстанческих групп, все взоры и помыслы которых обращены к гуляй-полю в ожидании его инициативных идей на руководящих положений. И я говорил, в случае решительного наступления врагов на гуляй-поле мы и на этот раз сейчас же оставим его. Притом мы должны оставить его так, как будто население только слушало нас, но не оказывало нам активной поддержки. Необходимо отметить, что за все время нашего пребывания в гуляй-поле вооруженное население только по ночам выезжало на заставы вокруг села, на станцию и на другие пункты, в которых могли появиться войска врага. Днем же мы ограничивались силами отряда и некоторыми смельчаками из крестьян.